Валя, только что был на помойке, ты все мои бутылки собрала. Чего? Валя, только что с помойки пришел, ты все мои бутылки пособирала уже. Да. Всегда все прихватываю. Валь, ты мне так жить не дашь вообще. Чего? Ты мне так вообще жить не дашь, если все бутылки пособираешь оттуда. Да, собираю. Валь, тогда с тебя собака. Чего? С тебя тогда собака, даром. Чего, Валь? Даром? Ну, собаку твою хочу. Да? Да. Чё ты ее хочешь? Ну, я ее хочу в прямом и в переносном смысле. Да? Да. Извращенец-то, ёб твою мать. Не, Валь, я не извращенец. Ну, раз собаку хочешь, значит, извращенец. Нет. Как же нет, когда да? А-а-а. Валь, тебе можно? Извращенцы. Нет, Валь, я не извращенец. Я просто хочу собаку забрать и к тебе в квартирку зайти. Угу. Хуй тебе в квартирку, ишь ты ебаный. Ну, Валь, а в квартирке... Ты по квартирам ходишь. Валь, а в квартирке... На работу устройся, а не аферисничай. Валь, а в квартирке мы уже договоримся обо всем. Да-да-да-да. Угу. Всю жизнь мечтала с прохожими договариваться. Валь, я не прохожий, ты меня уже год знаешь. Угу. Ну, стой, по телефону-то. Да, по телефону целый год хулиганишь. Валь, я не хулиган, я просто квартиру твою очень хочу, она мне очень понравилась. Да, а я твою хочу. Вот, там у тебя в квартире энергетика такая особая вообще, вот, евроремонт. Да. Особенно евроремонт мне у тебя нравится. Ремонт? Тут ремонт миллион обойдется, все запущено. Не, Валя... Ты напал на запущенную квартиру, на которой на ремонт миллион уйдет. Валентина Петровна, понимаете, у меня есть... Надо менять, раму менять, все сгнило, блядь. Валентина Петровна, у меня есть миллион. Я могу сделать ремонт. Ты где, что ли, собрался жить? Да. Ну это гнилье уже завещено, опоздал, ёб твою мать. Ну а мы это все... Собственно, уже детям моим пошла. Когда ты хуй названиваешь, не знаю. Валентина Петровна, ты мы это... Ты стараешься, ёб твою мать. Валентина Петровна, мы это перепишем все. Да, перепишешь, хуй перепишешь. Я-то не хочу переписывать, кажется, перепишешь. Так захотите, я с нотариусом подъеду, захотите сразу. Да что ты? Да. Как бы ты мне сдался. А зачем? Все так отказывают твоей квартиры по звонку, блядь. Валентина Петровна, вы мне отдадите квартиру в Москве, я вас отправлю в Конго. В Конго. Будете загорать там. Нет, я стара для Конго. А и нужно было, я бы без тебя уехала. Нет, вы не стара. Там мы вам предоставим квартиру из камыша. Угу. Понимаете? А почему же сам в камышах не хочешь жить? Ну, не мои условия, понимаете? Угу. Ну и не мои. А крышу банановыми листьями покроем. Угу. Спасибо. Ну, Валентина Петровна, вы такая еще молодая, в самом развитии сил. Ой, отстаньте от меня, надоел. Да, Валентина Петровна... Валенька. Валь. Чего тебе? Можно в квартиру проникнуть? Что? В квартиру проникнуть, блядь. Пошел к ебени матери. Почему? Валь, дай в квартирку проникнуть. Пошел к ебаной матери, сука, отъебись, блядь. Ну дай в квартирку проникнуть. Алло, Валентина Петровна, я звоню из компании «Страна аферистов». Понимаете, мы оба с вами заинтересованы в том, чтобы передать квартиру в наши руки. Пошел к ебаной матери, сука рваная. У нас надежные руки. Очень богатый будешь, если тебе вот квартиры передавать в руки. Тебе дерьмо надо, сука рваная. Валь, меня уже пробовали сажать. Алло, здравствуйте, это из Министерства добрых дел беспокоит. У аппарата сам министр. Вам нужно что-нибудь доброе сделать? Нет, не нужно. Почему? Избавим от аферистов, недорого. Быстро, с гарантией. Спасибо за услуги. Что? Спасибо за услуги, но они мне не нужны. Вам звонят эти аферисты. Да. А вы что, сами как-то сможете избавиться? Только вы первые аферисты из них. Нет, я изберу Министерство добрых дел. Да, кем-то только не был. Только лесником не был. Я был ли... Я артистом цирка тоже. Я скоро пожарником стану. К вам в квартирку придется проникнуть. Что придется? В квартирку проникнуть, пожар тушить. Да? Да. А я его не собираюсь. Возгорать. Ну, я не знаю, может, мы там что-нибудь подхимичим. Да, в общем, ты пожарник теперь. Да. Ну, номер пожарный мы знаем и вызовем, когда будем гореть. Хорошо, тогда я лесоруб. Угу. Мне нужно проникнуть в вашу квартиру, чтобы порубить вашу мебель. Угу. А не Дед Мороз? Дед Мороз. Угу. Кем ты только не был, аферист ебучий. И кем ты, блядь, только не был, ебаный в рот. Я артист. Приебался, блядь, думаешь, дурочка проживает здесь. Валентин, а у этой дурочки родственников пол Москвы, блядь. А чё, ты умная, что ли? У этой дуры родственников пол Москвы. А был бы ты умный, аферами не занимался, а занимался каким-нибудь бизнесом, блядь. Валентин Петровна, я артист. Вот бизнесом каким-нибудь занимался, а ты хочешь наебывать старух. А за наеб вчера судили, за то, что наебывал стариков, суд был, блядь. И я этот суд слушала по радио, блядь. Да ладно тебе, блядь. Пожизненно мы им дали, ебаный в рот. Пиздишь. Сказала. Пиздишь. Нихуя, радио слушай, блядь. Слушаю. Вот вчера какого хуя не слушал. Передавали, как судили вашего брата, ебёна мать. Валя! Он потребовал пожизненную дать! Твоя квартира будет у меня по-любому. Хуй это и есть тебе, мой бизнес! Блядь. У меня кислота приготовлена, и я тебе, блядь, в глаза как плескану, ебаный в рот! Целое ведро кислоты, блядь! А какая кислота-то у тебя? А, возгорать приедем. Пошел нахуй! А через это мы путь к квартирке проложим. Я уже канал давно подвожу, осталось только вот закончить. Ты тюрьмы больше бойся! Тюрьмы больше бойся, блядь! Валя, я ее не боюсь. Не боишься? Нет. Испугаешься? Там, блядь, в тюрьме, как скажешь, над старухами измывался. Пятый угол будут показывать, ебёна мать! Откуда их узнают? Я их там... Там актеры сразу докладывают, кто за что попал. Да я их там отпетушу всех. Хуй ты отпетушишься, блядь. Охрана там вооружена, ёбаная. Пулю всадят, если будешь артачиться. Валь, я тоже вооружен. Да? Да. Ну, в тюрьму ты без орудия попадешь. Ну, сейчас мы приедем возгорать тебя. Да? Да. А 02 я вызову тут же, блядь, милицию. Как только будешь к подъезду подходить, сразу 02, блядь. Валь, понимаешь, мы все звонки перехватываем. Ты вызовешь милицию, а мы звонок перехватим, и вместо милиции мы приедем. Нихуя ты не перехватишь, 02 и порядок. У меня технологии новые. Вот хорошо бы тебя, блядь, поймали, ёбаный. Я давно хочу тебе встречу устроить, а так, чтобы милиция сидела. Валь, а чё... А я... как тебе устроить, если я собираюсь, это в моём плане, блядь? Ну, Валь, ну что тут, мы тебя возгорим, приедем под масками крокодилов. Угу. Видела когда-нибудь крокодила? Ты к психиатру не обращался? Откуда крокодил, ты в пизду видела, ты никуда не ездил ёбаный никогда? Ёбаный крокодил, тебе к психиатру нужно. Я у него только что был, Валь. Но там в тюрьму не сел, лучше к психиатру. Валя, он мне сказал, что ебанутый на 100%. Подлечил тебя, подлечил, блядь, ебанутая тварь. Он сказал, не подлежите лечению даже. Ебанутый сразу. Алло, Валентина Петровна, ну чё, мы сейчас разжигать будем. Валентина Петровна, дымом не воняет пока? А Валентина Петровна... Ты падла! У нас, рядом со мной... Такие крутые ребята живут! Да они тебе голову сейчас оторвут! Давай! Я их предупредила, блядь! Валя, они думают, что ты ебанутая просто, и все, на голову, блядь, на всю. Я их предупредила! Они тебе что, блядь, кислоту поставляют? Нет! Да кто тебе, блядь, дал ее кислоту? Нет, блядь, они так убивают! Там всегда компания, блядь! Они тебе покажут! Валь, они не работают, блядь! А дома сидят! Вот моя дверь и их дверь! Сейчас они тебе, блядь, покажут! Валь, мы им звонили, они сказали, что ты ебанутая, блядь! Шалава ебаная! Алло, Валь! А? Майор тебя ебанутый считает. Чего? Майор-то тебя ебанутый считает. Да что ты? Да, он со мной согласился, чтоб тебя в дурдом нахуй спечь. Да? Да. А теперь в дурдом только с моего согласия. Закон не знаешь? Кто тебя спросит? Спросит. Кто тебя спросит? Спросит. Майор сам сказал, что ты ему мешаешь жить. Да что ты? Да. Орешь постоянно, по трубам колотишь, блядь. Да? Да. Это ты сказал, что я по трубам колотил? Да, он согласился. Угу. Так что все, Валь, ты проигрываешь. Да что ты, не пугай меня, я нихуя не пуганая. Валя, готовь белый флаг, будешь им с крыши махать. Кому нужно, тому я голову оторву и майору, и кому хочешь, блядь. Да? Да. А чё ты тогда к телефону за... У меня топор стоит, и кто на меня полезет, тот получит. А у тебя битва стеклянная есть? Есть. А у меня их тысяча. Она в виде сабли, блядь. Если башку ей пробить, то осколки полетят в глаза. Майор сказал, всё, он говорит, вы как сосед меня устраиваете, её в дурдом, квартира ваша. Он говорит, с ремонтом он не поможет. Да что ты? Да. А он не строитель, с ремонтом он тебе поможет. А мы наймем. Он не строитель. А кто он? Тут все самозванцы майора, блядь. А когда начинают проверять, то солдатами оказываются. А что ж ты его критикуешь-то, а? А я не критикую, я вообще говорю. Нет, Валя, ты запизделась. Да? Вот да. Ребята! Сейчас их дома нет, настоящие мои защитники, которые на одной площадке со мной живут. Вот они тебе, блядь, покажут. Валь, рядовская, что ты ебанутая? Да, они-то тебе, блядь, покажут. Да, ты расслабься лучше. Да, уж они тебе, блядь, покажут. Ой. Моих дома нет. Если автоматы... Молодые ребята, это старик ебаный, выжатый из ума. А то молодые, блядь, они тебе, блядь, покажут. Эх, Валь, весь в тебя, старик. Они всегда в подъезде курят, выпивают и посторонних убивают. Значит, алкоголики ебаные они. Да. Алкаши, блядь. Но они за меня всегда горой. Это собутыльница. Я с ней матерью дружу. Они за меня горой. Это собутыльница твоя, что ли, их мать? Собутыльница, да? Да, да. Вместе выпиваем. Алкашки. Две алкашки, да. Они сами говорят, что в этой квартире живет сумасшедший. Они тортами меня кормят, и с этой семьей я дружу, они за меня головой, там два сына, а у сыновей друзей дохуя, и они тебе, блядь, покажут, Кузькину мать. Валя, не считаешь, что у тебя с головой абсолютно не в порядке? Они тебя прибьют, блядь, пришьют нахуй. Валь, весь подъезд считает что-то ненормальное, весь подъезд. Да что ты? Да, и все рады будут, если в твою квартиру я вселюсь. Ты я буду что? Спокойствие, воцарит спокойствие нет, в этом подъезде. Наоборот, все даже тортами меня угощают в подъезде. Да, а за щеканкой тебя не угощают? Нет, тортами угощают. Как день рождения несут, как Валь, тяжело они, человеку. Они тебя отравить хотят, но ты, блядь, да, вот живучая. Я жрала и не отравилась. Ты как таракан, блядь, живучая, как таракан. Вот, отраву принесли, а я жива. Я с тобой борюсь, а ты, блядь, жива. Да пошел ты нахуй, блядь, приебался, блядь, в моей квартире. Ёбаный, я не одинокая, блядь, у меня не... Родни-то у тебя... Прыщей сколько на теле нет, сколько у меня родни, блядь. Волос на голове столько нет, сколько у меня родни в Москве. Ёбаная да. Тварь, они тебя пришибут сразу, мой зять тебя сразу прихуячит в этой квартире. Валентина Петровна, здравствуйте, это Дилан звонит. Мне сказали, что вы можно уже засылать квартиру. Валентина Петровна, здравствуйте. Я сегодня уже буду привязать свои чемоданы. Вот у меня здесь гарантия сидит, я шатава трубка. Валь, иностранный клиент хочет квартиру побыстрее. Он ее уже посмотреть хочет и заселяться. А тебя, блядь, в дурдом. Да, я договорился. Это будет дом престарелых. Ну, или дурка какая-нибудь, блядь, да, Валь? Валь! Валя! Нихуя, кислота стоит! А это неинтересно, мы приедем в защитный костюм. Как ебану! Мы приехали... Кислотой, блядь, по морде! Защитный костюм! Так ослепнешь нахуй, блядь! А вы очень дура, потому что вы ебанутая бабка. Алло, Валь. Че, с помойки только вернулась? Да. Ну и как там обстоит дело? Хорошо. Много мусора хорошего набрала? Полно. Валь, ну делиться придется тебе. Да. Да, Валь, делиться. Да. А то сейчас приду, тебе потолки раскопчу. Ага. Согласна? А, Валь? Нет, не согласна. Почему? Надоел ты мне, отстань. Ну давай зайду к тебе по-соседски. Проникну так в квартиру по-соседски. Хуй тебе, а не квартира. Почему? Проникать задумал. Я тебе что-нибудь к чаю там принесу, рогаликов всяких. Нахуй они мне нужны? Они отравленные. Вот рогалики себе поставь, с рогами ходи. На башку поставь. Валь, я и так рогатый. Ну и хорошо. У меня ухо на бекрень. Угу. Там глаз один. Пиздец. Огромный. Понимаешь, Валь? Мне очень плохо в этом мире. Умирай, возьми да повесь. Ты что, Валь, я пока квартиру твою не заполучу, не повешусь. Да, хуй ты ее получишь. С какой стати тебе вдруг дадут квартиру? Ну, ты ведь, наверное, подпишешь. Хуй тебе, блядь. Ну. Ты что, с хуй что ли сорвался? По телефонному звонку тебе квартиры раздают, что ли? Да. Да, тогда у тебя пол Москвы должно быть. Валь, ну понимаешь, нельзя в такой большой квартире, как у тебя, жить одной. У меня большая, хуй милый, 12 метров. Ну это огромное вообще. Да. И кухня 5 метров. Валь, понимаешь? Не туда нарвался, блядь, ты хуй знает куда нарвался. К нищим летишь, а тебе надо, раз ты аферист, тебе надо ловить птиц больших, а не воробьев. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Моя фамилия Лоеде, я должен как-то приехать в ваш жилая площадь. Мне... Я тебе, блядь, покажу площадь, а грею, блядь, дубинка у меня стоит, блядь. Да, Валентина. Так охуячу! Петровна, я как-то... Пошел нахуй, блядь! Нужно... Подлец ебаный! К вам заезжать и вот что-то делать. Алло, Валь. Это главный звонит риэлтор. Мне уже надо ввозить в понедельник вещи в квартирку в твою. Валь. Я тебе, блядь, ввезу, блядь! У меня лом стоит по башке, хуяк, ну, сука рваная! Вальк, ну, надо же завозить вещи уже.